Глава 6. Четвертый месяц сезона половодья. Они сидели во внутреннем саду у фонтана с лотосами. Это место прекрасно подходило для размышлений и уединенных бесед. Ветер играл рябью на воде, целовал лепестки белых цветков, шептался с ветвями тамарисков. Солнечный свет, лившийся сквозь густую листву раскидистых сикамор, ласкал кожу. Анирет, расположившаяся у ног отца, чувствовала спиной исходившую от него надежность и защиту. Горечь утраты не сумели пошатнуть столб, на котором держалось благополучие Таур-Дуат. Император по-прежнему был силен и опасен для своих врагов. Но многие при дворе уже начинали задумываться, отчего владыка до сих пор не предпринимал никаких действий против мятежников и сдерживал боевой пыл своего сына. Ренев жаждал совершить военный поход на Либайо. Он не скрывал своих настроений перед вельможами и военачальниками. Разве не желал мести сам Сикенеф? Тот же вопрос заботил и царевну. Сейчас владыка отдыхал от дневных забот, пребывая в собственных думах. Когда отряд Паваха вернулся ни с чем, император был страшно разгневан. И хотя угроза быстро миновала, Сикенеф стал еще менее разговорчив, чем со дня получения страшной вести о гибели Хефера. Что-то происходило внутри него. Но пока воля императора не давала этому выхода. «Что ты думаешь о втором послании бальзамировщиков, отец?» — тихо спросила девушка, поднимая голову. Помимо письма жреца, которое доставил Павах, немногим позже прибыло еще одно небольшое зашифрованное послание. Золотые глаза Сикенефа сузились, и взгляд, подернутый дымкой раздумий, прояснился. Стал острым и хищным, как у сокола. Священные птицы их предкова Иссира. Речи жрецов стража порога осторожна. Они боятся говорить открыто. Однако их скрытое предупреждение своевременно. Ты хочешь вызвать их в столицу на разговор? В том нет нужды. Мне очевидна их лояльность. Они по собственной воле проводили верных мне солдат даже в помещения, не предназначенные для непосвященных. Дважды. В обычных условиях жрецы ревностно хранят свои тайны даже от императорской семьи. Это так доверие я не могу не отметить. К тому же, храмы Некрополь лежат на моей земле. Хефера там нет. Анирет опустила голову. Она все еще надеялась. «Никто не сможет пересечь тамошние границы без моего ведома», — продолжал император. «И никто их не покинет. О том я позаботился». Мое внимание нацелено на границы с Либайей. Иногда, чтобы получить желаемое, нужно нанести быстрый удар. Иногда же необходимо выждать. Подобно тому, как выжидает лучник, наблюдая за целью, выбирая нужный момент. Никто не смеет упрекнуть тебя в бездействии, и я не посмею тем более. Владыка вздохнул. Горе ослепляет меня, но я непременно пойму, куда указывает мне псоглавый бог. Найду источник угрозы. А пока будь очень осторожна. Нет ничего хуже войны, начавшейся в собственном доме. Но мы хорошо защищены. Думаешь, эльфы могут нанести еще один удар изнутри? Испуганно прошептала Анирет. Не только эльфы, милая. Император усмехнулся и погладил дочь по голове. Я много лет сражался с ними и много лет вел с ними дела. Есть среди них и более достойные, и более благородные, чем некоторые из моих подданных. Мне казалось, ты должен ненавидеть их. Многим казалось так. Каис, он произнес это имя с неизменным теплом, погибла во время войны с потомками Фейри. Это правда. Но не их стоит за это винить, а своих. Точнее, тех, кого мы считали своими. Я не знала, потрясенно вымолвила Анирет. Легко вложить оружие в руки старого врага и представить дело соответствующим образом. Куда как сложнее разобраться в том, что в действительности произошло. Мать Хефера погибла от рук Ремы, тех, кто воспользовался смутным временем и так жестоко напомнил мне о необходимости сохранения силы крови в императорском роду. Его губы сжались в узкую полоску, а лицо стало точно у каменной статуи. В глазах же тлели искры давным-давно подавленного гнева. Анирет не отодвинулась от него, но не решалась задавать вопросы, потому что даже ей сделалось не по себе. «Какая ирония, не правда ли?» — продолжал император. «Наш род так ценит любовь, Наш народ ожидает, что наследники Ваесиры будут обретать воплощение золотой в своих царицах. Ведь только в божественном, осеянном свыше союзе, возможно зачать наследника крови. Владыка может получить любую женщину в пределах Таур-Дуат, и почти любая почтет это за честь. Но не владыка выбирает себе царицу. Это не упомянуто в законе, но так есть. Магия, текущая в жилах древних родов, и древо душ каждого такого рода имеет значение. Дабы не померкла сила в крови наследников Ваесира, мы должны брать в жены тех, кто ведет свой род со времени первых договоров. Позволено еще жениться на женщинах из побочных ветвей рода Эмхет. Если в них сильно наше прошлое наследие, неважно, кого мы любили на самом деле. Союз Ваесира Эмхет и золотой Хэрухаят освещал рождение каждого наследника. Иногда кто-то из нас шел против ожиданий, выбирая себе супругу по сердцу и не ища утешения в объятиях других. Не всегда. Но бывало, что за это приходилось дорого платить. Власть императора зиждется не только на божественном происхождении и на том, что мы воплощаем, пропускаем сквозь себя на земле, но и на нашем окружении. Это как тело, содержащее блистательный дух, искру первого Эмхет. Но если тело поражено болезнью, если оно восстает против духа, оба пострадают. Поднять руку на одного рода Эмхет, кощунство, за которое карают боги, прошептала Анирет. Все это время ее мучил один вопрос. Боги ли покарали Арелей, стоявших во главе заговора против Хефера? Она знала, что изувеченное тело Меджина и едва живого Паваха нашли в дальнем поместье эльфийского торговца Тремиана Ареля. Но, как и многие при дворе, она не до конца понимала, к чему были такие зверства. Уже после того, как из раненых после нападения телохранителей пленили, Павах говорил, что никаких ценных сведений об императорской семье у них вызнать не пытались. Жестокость была бессмысленна и могла быть продиктована разве что местью за что-то. Как бы то ни было, спросить за эти преступления было не с кого. Никто из Арелей так и не предстал перед судом владыки, предпочтя умереть раньше. Но все доказательства говорили против них. Император был разгневан и опечален, но не больше, чем дядюшка Хатепер, друживший с Тремианом. Анирет помнила, что после того, как великий управитель тщательно осмотрел доставленное солдатами тело, он о чем-то долго говорил с ее отцом. Что сделали с останками Арелей после того, как солдаты доставили их императору? Были ли они осквернены за измену или же переданы в дан Ваэнан? Царевна не знала и не посмела спрашивать. Секенеф меж тем грустно рассмеялся. «Ты даже не представляешь себе, какими благородными целями мужчины и женщины порой оправдывают даже самые низкие свои поступки. А иной раз никакой высокой цели и не требуется, но тогда и до божественного наказания таким преступникам нет дела. Вот для чего есть суд земной. Но он тоже должен быть справедлив. У меня есть свои подозрения, но я не могу позволить боли править моими суждениями. Я выжду и нанесу удар точно в срок». Его взгляд снова стал холодным и хищным, и у царевны не осталось сомнений, что владыка уже наметил цель. И тогда она задала другой, беспокоивший ее вопрос. «Почему ты не назовешь Ренефа своим наследником?» Император нахмурился и отмахнулся. «Потому что он пока не готов. Владыка — это не только солдат, это еще и целитель своей земли. Если я дам Ренефу волю, он развяжет новую войну с нашим могучим соседом по ту сторону гор, как когда-то сделал мой отец. На моем веку наш народ достаточно напоил землю кровью. Сейчас Таур-Дуат нужен правитель, имеющий мудрость и милосердие. Мне пришлось научиться сочетать в себе и то, и другое. Хефер». Его голос дрогнул, но потом снова зазвучал твердо. «Хефер был в большей степени целителем земли, чем военачальником. Но и он был способен в случае нужды призвать разрушающую силу Сатеха, отца войны. Я знаю это, пусть некоторые и сомневались в нем». «Но Хефера больше нет», — с усилием произнесла Анирет. «Ренеф, твой следующий наследник». Секенеф протянул ей руку и заставил подняться, а потом усадил рядом с собой. Он погладил девушку по ее истинно черным волосам, провел кончиками пальцев по рогам. По форме они повторяли его собственные, но были изящнее и легче. «Ты можешь стать целителем», — произнес он мягко. Таур-Дуат не нужна новая война. Это будет бедой для нас даже в случае победы, которую мы не одержим, а потерпим. Но ты способна обратить свой взор вглубь наших проблем, помочь стране восстановиться. Взор Жиренефа устремлен далеко за пределы наших земель, к новым завоеваниям. «Я не могу», — выдохнула Анирет расширенными глазами, глядя на отца. «Я женщина, и я не последняя в нашей ветви». «Императрица Хатши, да будет благодатным ее отдыху вот перерождения, тоже была женщиной, и некоторые другие до нее. Но я совсем не желаю власти». «И все же в тебе есть то, что способно будет принять ее». Взгляд императора был полон искреннего сочувствия. «Я знаю, какую тяжелую ношу возлагаю на тебя. Знаю, что лишаю тебя выбора, жизни, любви. Но лишь на тебя я теперь могу надеяться. Ты нужна мне и нашей возлюбленной земле». Анирет почувствовала внутренний холод. Отец чуть сжал ее плечи, серьезно глядя в глаза. Он не шутил и не намерен был отступать. Весь масштаб его плана постепенно открывался перед ней. Его решения уже не казались ей недальновидными. Теперь, когда она понимала. Девушка подумала об устремлениях своего сердца, о той жизни, которую она так и не сумела даже начать проживать сполна, о любви, которую теперь так и не доведется испытать. Эмхет не принадлежали себе, но более всех те Эмхет, что занимали трон. В глазах застыли непрошенные слезы, но царевна медленно кивнула, принимая выбор своего владыки. «Я буду просить род Таэху о великой милости, чтобы они отдали тебе одного из своих мужчин как верного и могучего союзника и спутника», сказал император, запечатывая этими словами свое решение. «А когда придет мой срок уйти на западный берег, вот что тебе надлежит сделать». Наклонившись к ней, Секенеф зашептал ей одну из величайших тайн семьи Эмхет — формулу призыва силы Ваесира в тело.